Глава 3. Темнеть начало слишком быстро. Вроде только зажглись первые, еще блеклые звездочки, и вдруг все небо оказалось усеяно ими, яркими, сияющими, особенно на фоне почти черного небосклона. Затем из-за деревьев выползла половина луны, и звезды померкли на ее фоне. Дорога была почти прямой, по обе стороны темными стенами стоял лес, и все равно Вителей остановился, чтобы запалить и подвесить фонарик. «Лошадка-то в темноте видит!» «А так и мы с вами кое-что разглядим», — пояснил мне старик, прежде чем снова тронуться в путь. Со светом фонаря стало чуть веселее, но я все равно с тревогой посматривала по сторонам. Красивый, словно картинка, лес в темноте переменился. За каждым скрипом и шорохом мне мерещилось всякое. Спрашивать у Вителея, есть ли тут дикие звери, я побоялась. Лучше уж не знать. И все равно весь путь проделала в тревоге, сжав на коленях банку с чернилами. А на повороте к приюту нас ждали. «Никак наши встречать вышли!» — услышала я голос возницы и выглянула из-за его спины. Приветливые желтые огоньки впереди растрогали меня едва ли не до слез. Сказывалось напряжение прошедшего дня, которое разом отступило, заодно лишив последних сил. Осталось только чувство огромного облегчения и осознания, что я, наконец, дома. На повороте стояла поляна с Димаром, Генасом и Невеей, в юбку которой вцепилась Сири. Дети встречали меня настороженно, однако сам факт, что они пришли, вселял надежду. «Ну, наконец-то!» — выдохнула повариха, когда сани остановились рядом с ними. «Мы уж переволновались все тут. Что ж вы так долго?» Смотрела она на меня, верно угадав причину задержки. «Долгая история, позже расскажу», — отмахнулась я, добавляя. «Зато у нас есть сюрприз для вас всех». «А что такое сюрприз?» — подала голос Ири. «Это неожиданное, но очень приятное событие», — пояснила я. «Вы привезли событие?» Девочка спряталась от меня за юбкой Невеи и выглядывала оттуда. «Я привезла праздник». «Какой?» «Это я и сама хотела бы узнать. Надо будет осторожно расспросить Поляну. Она любительница поговорить. Ответит и на сам вопрос, и на то, что я спросить не догадаюсь». «Пока же придется напускать таинственность». «Это и есть сюрприз», — улыбнулась я. «А еще ты можешь прокатиться в санях, если хочешь». «А можно с Невеей?» «Можно», — ответила я и вопросительно посмотрела на девушку. Она кивнула и вместе с малышкой забралась в сани, которые тронулись с места, а мы пошли следом. «Так что стряслось-то?» — снова спросила Поляна. «У меня на рынке украли портфель с документами. Там и паспорт был, назначение на должность». «А!» — я досадливо махнула рукой. «В общем, пришлось ехать к околоточному, писать заявление о краже». «Да как так-то?» — повариха всплеснула руками, звук из-за рукавиц вышел глухим. «Вы были на рынке?» — Геннадий сразу же уловил суть. Его не интересовали документы. «Вы уверены, что украли именно на рынке?» Вопрос Димара прозвучал одновременно с ним. «Да, были, и да, уверена», — ответила обоим. «Мы с Вителеем пошли за покупками, а портфель я забыла в санях. Понимаю, что сама растеряша виновата, но и что делать без документов, не представляю». Я вздохнула. «У вас есть деньги?» И снова Гена задал правильный вопрос. Поначалу он показался мне обычным недалеким хулиганом. Такие дерзят лишь, когда за спиной стоит своя стая, а поодиночке жалобно блеют овечками. Однако сейчас мне захотелось внимательнее к нему присмотреться. Возможно, парень умнее, чем я решила, и из него выйдет что-то путное. «У меня были деньги, Геннас. Так вышло, что у меня была целая золотая монета, но мы почти все потратили на рынке». «Ух ты!» Мальчишка услышал только часть про золото, остальное пропустил мимо ушей. «А дадите потрогать! Я никогда целого золотого в руках не держал!» «В следующий раз обязательно, Геннас», — пообещала я. «А на этот золотой мы устроим праздничный стол. Завтра ведь такой важный день». Договаривать я не стала, подразумевая, что они и сами все знают. «А мы раньше никогда не праздновали». «Почему?» — удивилась я. Вроде прежде финансирование доходило до приюта. «Сиротам не положено праздновать родительский день, потому что у нас нет родителей». С сарказмом пояснил Димар. «Так вот что за праздник. Да уж, это я оплошала. И что теперь делать?» С полминуты мы шли в тягостном молчании, а потом я поняла, что это глупость. Может, у них и нет родителей, однако это не причина, чтобы лишать детей радости. «С завтрашнего дня наш приют начинает праздновать родительский день», — заявила авторитетно. «Директриса я или мимо проходила?» «Даже если вы лишились родителей, у вас все равно когда-то были мама и папа. Иначе бы вы не появились на свет. А через несколько лет, когда повзрослеете, вы сами станете родителями. Так что празднику быть!» «Ура!» — Геннас скинул руки вверх. Поляна тепло улыбалась. И только Димар молчал. Он шел чуть в стороне, задумчивым выражением размышлял о чем-то своем. Я решила, что ему неприятно упоминание о родителях, и не стала лезть. Тем более, что Геннас уже вслух начал перечислять, как именно он хотел бы провести завтрашний день. Я не стала его разочаровывать. Мальчика ждет еще один сюрприз. Ведь готовить мы будем все вместе. Назовем это уроком кулинарного мастерства. В приюте наше возвращение вызвало переполох. Подъехавшие к дому первыми Ирис Невеи прокричали в окно о сюрпризе. Тут уж встречать выбежали все. Трудностей с перетаскиванием продуктов из саней не возникло. Помощников оказалось хоть отбавляй. Дети забыли о настороженном отношении ко мне и открыто радовались изобилию. А вот мне стало грустно. Подобное счастье у детей должны вызывать не четверть свиной туши и несколько щипанных куриц. И я приложу все усилия, чтобы мои воспитанники привыкли к подобным праздникам. Ожидаемо все захотели присутствовать при распаковке продуктов и столпились в кухне, которая тут же стала тесной. Только мрачный Димар не последовал за нами, скрывшись на втором этаже. Я проводила его долгим взглядом. Не нравилась мне эта задумчивость. Димар чересчур независим и уверен в себе. Он привык принимать решения самостоятельно, ни с кем не советуясь, и у меня не было гарантий, что мальчишка не собирается нарушить мой запрет. Его мотивов я не знала, однако чувствовала, Димар что-то замыслил, и, скорее всего, мне это не понравится. Я уже подумала, что стоит подняться и поговорить с ним, пока остальные дети внизу. Заодно и комнаты посмотрю. До сих пор ведь не побывала на втором этаже. Но тут вернулись Сири с Невеей и Вителием, которые устраивали рыжуху на ночь. «Вы нас ждете, да?» — с детской непосредственностью поинтересовалась малышка. «Мы уже тут. Пойдем смотреть сюрприз!» Она подошла ко мне, взяла за руку и доверчиво заглянула в глаза. Я не просто растаяла. Я боялась шевельнуться, чтобы не спугнуть тот крохотный теплый комочек, что поселился у меня в груди. «Конечно, идем!» — улыбнулась, тут же позабыв и о Димаре, и о своих подозрениях. В кухне было шумно и тесно. Правда, меня пропустили в первый ряд, то есть освободили табурет, на который я усадила Ири. А сама начала рассказывать детям о своем посещении рынка, объясняя, что я купила и по какой причине выбрала именно эти продукты. Не ожидала, что дети станут так внимательно слушать. Похоже, большинство из них прежде не бывали на рынке. Или вообще в городе. Кажется, на экскурсии в приюте никто не собирался тратить время и силы. Как же воспитанники войдут в самостоятельную жизнь, если они не будут иметь представления об элементарных вещах? Пришлось добавить еще один пункт в будущую программу обучения. Окончив рассказ, я предложила задавать вопросы. Любые. Радуясь, что им интересно. Однако грядущий праздник интересовал ребят намного больше, чем посещение рынка директрисой. «Нам правда можно все это завтра съесть?» — тонким голосом спросил худенький мальчик, лет 7 на вид. «Как тебя зовут?» — полюбопытствовала я. «Андор!» — ребенок смутился и, похоже, уже был не рад собственной смелости. «Понимаешь, Андор?» — мягко улыбнулась ему. «Я рассчитывала, что этих продуктов нам хватит на неделю, но обещаю, что голодать здесь больше никто не будет, и ни завтра, ни впредь. Ты мне веришь?» Он кивнул и потупился. Следующий вопрос задала Милада. Когда она подняла ладонь, привлекая мое внимание, я слегка напряглась. Эта девочка рубила с плеча, не выбирая выражений. Однако вопрос она, на удивление, задала мирный, к тому же правильный. «Как будет проходить завтрашний праздник?» «Я как раз хотела выслушать вас. Возможно, у кого-то есть пожелания? Мы можем все вместе придумать программу для праздника». «Когда я жила с мамой...» Голос Милады дрогнул на этом слове, но она вздернула подбородок и продолжила. «Я просыпалась от запаха какао. Мама копила деньги, потом покупала бобы, молола и варила мне какао. Можно завтра его сварить?» На глазах у девочки выступили слезы, хотя она сердито моргала, чтобы не расплакаться. Я тоже заморгала чаще обыкновенного. Думала, что все же надо было купить хотя бы немного шоколада, раз уж пообещала детям праздник. «А мне мама пекла земляничный пирог», — подал голос Гинас. «Не ври!» — толкнула его локти Милада. «Не было у тебя никакой мамы!» «А если бы была, точно пекла бы мне пирог!» Генас повысил голос. «А у меня была бабушка. Она водила меня на площадь. Там горел большой-большой костер. Ставил свое слово мальчик с перепачканной щекой. Кажется, его зовут Мишуст. «А у меня? А у меня?» Обсуждение переросло в перепалку, где каждый стремился перекричать остальных, хвастаясь своим прошлым. Реальным и выдуманным. «Тише, дети!» Я тоже пыталась перекричать их, но тщетно. Слишком увлеклись. На меня больше не обращали внимания. Тогда я взяла куриную тушку, освобожденную Поляной от обертки, и хлопнула ею по столешнице. Звук вышел громким, смачным и неожиданным. Все замолчали. Краем глаза я поймала выражение лица поварихи. Она не произнесла ни слова, но выглядела очень довольной. Тем, что я сумела добыть еды, и воспитанники не будут голодать. Впрочем, это не так важно. Главное, что я сумела привлечь внимание детей. Все замолчали, уставившись на несчастную птичку, у которой внутри что-то хрустнуло. Вы превратили обсуждение праздника в перепалку. Если хотите, чтобы вас услышали, не нужно кричать громче всех. Можно просто поднять руку, дождаться своей очереди говорить. В следующий раз рекомендую делать именно так. Тогда ваши предложения будут рассмотрены и, возможно, приняты. А в этот раз вы все лишаетесь совещательного голоса за устройство склоки. Все, ваше участие в обсуждении закончено. Идите к себе и готовьтесь ко сну. «Так нечестно», — попытался оспорить мое решение Гинас. Однако я слишком устала за сегодняшний день, чтобы продолжать в том же духе. «Я пыталась разговаривать с вами как со взрослыми, разумными людьми, но вы начали вести себя по-детски, и значит, я с вами буду как с детьми. Отправляйтесь спать!» Недовольно бормоча, воспитанники покинули кухню. Уже за дверью они пошушукались, и Гинас сунул в щель свою вихрастую голову. «А праздник-то будет?» «Будет, если вы немедленно отправитесь спать!» «Уже летим!» — крикнул он, улыбаясь во весь рот. Из-за двери донеслось радостно. «Народ, праздник будет!» Я устало выдохнула и опустилась на лавку. Эта детская перепалка забрала последние силы, которые еще теплились во мне. «Полян, есть у нас что-нибудь поесть? Я такая голодная!» С надеждой взглянула на повариху. Женщина довольно улыбалась, ловко разделывая мясо. «Погодьте чуток, уже со свининкой расправлюсь. Да, капусточки тушеной положу вам, чтоб два раза руки-то не мыть». «Да я сама могу, вы не отвлекайтесь». Я поднялась. «Коля, не трудно, госпожа директриса. Вон, а там черпак лежит». Она кивнула, не глядя. «А сотейник на плите стоит. А я раскладывать-то не стала, значит, чтоб не остыло». Я сняла тяжелую крышку с большой продолговатой кастрюли и разочарованно вздохнула аромат кислой капусты. В ней темнели редкие кусочки мелко порезанного окорока, видимо, последние из добытого Димаром. К счастью, капусты оставалось немного, дети съели большую часть. А эта поляна оставила нам с Ителеем на ужин. Я взяла две глиняные миски и наполнила их капустой. Старик вышел из каморки, когда я выскребала последние капустники со стенок сотейника. «Поленька, чтоб мне поужинать-то?» — проговорил он с вопросительной интонацией. «Эки ты неугомонный, Витя! Погоди, как мясо докромсаю!» — окликнула жена. «Вителей, садитесь, я уже несу!» — приподняла плошки, демонстрируя старику, и направилась к столу. «Зря вы нас балуете, госпожа директриса!» Неодобрительно покачала головой повариха. «Негоже вам обхаживать прислугу!» «Перестаньте, Поляна!» — отмахнулась я, отделяя ложкой кусочек окорока от капусты. «Мы с вами делаем общее дело. Мне нетрудно самой за собой поухаживать и заодно за Вителеем. Давайте лучше продумаем завтрашнее меню». «А что тут думать?» — удивилась она. «Кашу с мясом да щей наварю». Я мысленно застонала. «Нет, пожалуйста, только не щи. Я не выдержу еще один капустный день. Предлагаю щи оставить на будни, а завтра все-таки праздник. Поляна, вы сможете испечь какой-нибудь пирог с сухофруктами или орехами? Торговка сказала, что они пересохли, но не испорчены плесенью, поэтому пойдут в компот, фруктовый чай или выпечку». «Кекс можно состряпать, только фрукты эти сухие замочить в кипятке надобно. Да на плите на ночь оставить, чтоб размякли, а орехи порубить». «Отлично», — обрадовалась я. «Кекс — это праздничное блюдо. Давайте оставим кашу, только мясо потушите отдельно. Или запеките одним большим куском, а потом нарежем на порции». «Расход будет больше», — предупредила Поляна. «Зато по-праздничному», — мечтательно откликнулась я. Расход меня не пугал. Хотелось, чтобы стол в этот день отличался от обычного. В нашем случае отличием как раз будет изобилие. «А на завтрак, если можно, пожарьте оладьи или блины. Жаль, у нас нет никакого варенья или сливок». «Я вас поняла». Повариха одним куском вырезала середину из туши и положила перед собой, пояснив. «Утром поставлю в печь томиться». Кусок был что надо, большой и сочный. Дети наверняка оценят. «А к оладьям я подам мёд. Перетру его с этими вашими сухими фруктами, чтоб поболее было». «Отличная идея. Поляна, спасибо». «Но только по ложке выдам», — ворчливо добавила она. «Зима еще впереди. Без меда нельзя остаться». «Пока и ложки будет достаточно». Окрылённая, я начала есть тушеную капусту чуть ли не с аппетитом и продолжала фонтанировать идеями. «А еще можно костер во дворе развести, хороводы водить, чай пить, поиграть и погреться». «А, на костер дров много надо», — подал голос Вителей. «Да, здравомёна засада. И так подъездной круг изуродовали. Однако жалеть его поздно, уже не исправишь, поэтому я решила в пользу костра. У нас еще 14 деревьев осталось. Все равно пилить и корчевать все придется. Если к старым подсадить саженцы, будет некрасиво. Деревья должны быть одного возраста и размера, для гармонии. К весне, надеюсь, разберемся с финансированием и посадим молодые липы. Ну или осенью, на крайний случай». Старики посмотрели на меня. Затем переглянулись между собой, и Поляна выдала. «Вы самая необычная директриса, какие у нас были». «Почему?» От неожиданности я уронила капусту обратно в плошку. «С детьми говорите уважительно, еще и спрашивайте, чего им самим хочется. С нами не чинитесь, о своей выгоде не думаете». «Да какая тут выгода может быть?» Я усмехнулась, поведя рукой вокруг. «Тут один большой убыток». «Поля дело говорит», — снова вставил Вителей свое слово. «И ребятки к вам тянутся. Чую добро, значит». Я ощутила исходящий отчёк тепло. Похвала была неожиданная и приятная, однако я поспешила сменить тему. «Тогда завтра встаем пораньше, готовим себе праздник. И я хочу, чтобы дети принимали активное участие в подготовке. Кто посильнее, те Вителею с дровами помогут. Кто слабее, поляне на кухне. И проведем это в форме уроков. Дети должны учиться и таким вещам тоже». Я ждала возражений, отговорок, но, похоже, старики уже смирились, что им придется временно заменять учителей. Еще хорошо бы двор украсить. Однако ума не приложу, как это сделать. Видимо, в этот раз придется обойтись без украшений. У нас нет почти никаких материалов, которые можно для этого использовать. А того, что есть, слишком мало, и оно нужно для дела. Значит, разведем костер ближе к сумеркам. Он и станет главным украшением праздника. «Полян, а самовар у нас есть?» Я вспомнила о чаепитии у градоначальника, отчего щекам стало совсем горячо. Я отмахнулась от тех воспоминаний, оставив только мысли о подготовке праздника. «Был где-то, но рабочий, али не скажу. Витюша, глянешь?» «Чё ж не глянуть-то?» — откликнулся Вителей. «Про самовар-то вы хорошо придумали. Ребятишкам понравится. А я с утреца гляну, в каком он состоянии, и вам доложусь». После ужина я помогала поляне разложить мясо по небольшим бочонкам, а затем отнести в погреб на хранение. Потом, потягивая травяной отвар, наблюдала, как ловко она замешивает тесто для утреннего хлеба и обдумывала текст письма для министерства. «Идите-ка вы спать, госпожа директриса», — мягко посоветовала повариха. «Вон, а уже носом клюете». Я послушалась, потому что, как говорится, утро вечера мудренее. Подумаю на свежую голову. Едва укрывшись одеялом, я уплыла в сон.